К тому же это меня навело на иные мысли. Моя суть, мой грех, мое зло, та черная жижа, из которой состоят тела моих проекций греха, есть не что иное, как концентрированное и проявленное в сущем мире олицетворение того зла, что люди себе представляют и творят. Некая овеществленная энергия веры наоборот. Некоторые философы называют ее бахьянь, у меня же это скорее ее противоположность, энергия зла. Над названием еще надо подумать. Так вот, если вернуться к ней, то можно понять, что все эти проекции – лишь часть меня самого. Ранее, когда моя личность еще была раздроблена, а я не мог выдержать и тысячной доли того, что составлял собой Ангромайнию, он сам создавал их и вселял в каждую проекцию частичку себя, ответственную за тот или иной грех, делая его живым, мыслящим, фактически отдельной личностью, что подпитывалось тем, ради чего и создавалось. Именно это и создавало разницу в их способностях и внешности. Когда я смог объединиться и применять банкой самостоятельно, то смог уловить этот момент и уже более осмысленно создавать олицетворение греха, тем самым усиливая их или делая чуть разнообразнее и гибче в тактике и умениях. В идеале, я смогу создать единый аватар всех грехов, но пока что это невозможно. Я такое просто не потяну. Нужно больше тренировок в возможностях Ахримана. И тут вставал один забавный момент. Чистые души, когда я пробовал как-то их обработать своей скверной, всего лишь становились теми же моими проекциями, что забраковало подобный метод создания собственной вечной карманной армии. А ведь была неплохая задумка. Если кроме своих проекций носить с собой души, которые можно будет в любой момент активировать, это будет все равно, что целая рота банка эльф с моими способностями и возможностями в одном флаконе. Я стану самой настоящей армией из одного человека, да еще и смогу создать охрану для своих близких, что будет по силам равна мне. Но вышел облом. Чистые души просто истаивали под действием скверны, ненадолго принимая мой облик, но быстро разрушаясь под эффектом грехов, будто от попадания в кислоту. Они просто не выдерживали такого натиска. Это как если сдутый пустой шар не надувать постепенно, а разом вкачать пару литров чистого кислорода, он лопнет раньше, чем достигнет критической отметки возможной прочности. Ну и да, потенциал у чистых был такой себе. Даже до капитана Синигами не дотянут, сильно не дотянут. И теперь у меня есть душа, что уже довольно сильна, стабильно и имеет свою личность и свои симпатии и антипатии. Да и грехов за свою жизнь совершила немало, хотя и не является такой уже закоренелой мразью, как некоторые, но чистенькой не назвать. Убийства, пытки, воровство, многое было, не все по ее воле или желанию, но совершено с полным осознанием действия и свободой воли. А значит, я могу использовать ее в качестве интересного подопытного в эксперименте. Это сделает ее сильнее, даст возможности синигами и пустых, отчасти, а также кое-что из моих штучек, смотря к какому греху она в итоге будет ближе. Но самое интересное, я хочу проверить, как повлияет скверна на ее личность. Ведь Кандиса Кытнип полностью и безоговорочно предана Яхве. Она с радостью отдаст за него свою жизнь, если тот попросит во имя Ванденрейха и Квинси. Ах, какие воспоминания! Так и я когда-то вместе со своей сестрой, братом и родителями молились на благо Ахура Мазды, чтобы он избавил нас от чудовищ из бездны, что приходит и приносит семь несчастий на землю смертных, отравляя их и заставляя совершать злодеяния. А потом пришли пророки и нарекли меня дувейстой. Но мою веру сломило не это, не то, что от меня отреклись соседи и друзья, не то, что они творили с моим телом. Моя вера изменилась в тот день, когда мои собственные родичи пришли и стали плевать мне в лицо, называть злом и калечить меня. Я уже тогда не мог говорить или двигаться из-за полученных травм, только смотреть. И вот тогда тот бедный и несчастный мальчишка, принесенный в жертву людским грехам, умер окончательно, и родился Ангромайнию. Именно этот раскол в моей душе породил ту тьму, что в дальнейшем лишь росла и концентрировалась. А когда чаша оказалась переполнена людскими грехами, зародилась скверна, которая и воссоздала меня заново, сделав тем, кто я есть или был, ведь я уже не совсем Ахриман, и не Ангромайнию. Вот только и простым мальчишкой-школьником не являюсь. Так что этот эксперимент поможет мне понять, как изменится душа и личность, что окунется в сон грехов рода людского, прочувствует и пропустит их через себя, ощутив на себе. Хотя нет, все же придется ее прикрывать, чтобы совсем уже не сошла с ума окончательно. Подобное даже Богу выдержать тяжко, а тут всего лишь человеческая душа. Что же, сказано, сделано. В моем внутреннем мире я оградил душу Квинси сильнейшим барьером воли, ибо тут работало лишь это. Всякие игры с энергиями хороши в мире смертных с его законами и правилами, тут же есть лишь один бог, и это не Армуст, хе-хе. Следом душу поглотила скверна. Сначала маленькая тоненькая струйка, что вопреки законам физики лилась вверх точно в бесформенный комок света, а потом он закричал. Это был не звук, не голос, крик души. Кандису захлестнули мучительные видения, причем не мои, а свои собственные. Все то, что она творила с другими, она сейчас ощущала на себе, раз за разом, снова и снова, предаваясь страданиям вновь и вновь. Но этого мало, поток скверны окончательно ее обволок и увеличил давление, начиная перестраивать по моему образу и подобию. А сама душа окунулась в иную крайность, собственные страхи и фобии, которые она накопила за свою жизнь. Боязнь боли, боязнь смерти, боязнь бессилия, боязнь предательства, боязнь одиночества. Это оказался ее самый сильный страх. Все остальное – лишь производные. Теперь я видел это четко. Она не желала остаться одной. Именно отсюда проистекали ее жажда силы, жажда доказать другим свою полезность, жажда собственного превосходства и агрессия. Все, чтобы ее признали и сочли достаточно полезной, чтобы всегда держать при себе. И теперь именно этот страх разрушал ее личность и выстраивал заново, строя ее вокруг нового бога, меня. Теперь именно я был в центре ее личности, помогая скреплять все остальное. Скверна пестовала и выращивала ее заново, шепча, показывая и помогая, что лишь приняв все это, Кандиса снова станет цельной, единой, сильной и никогда более не останется одна. Ведь ее прошлый бог оставил ее, бросил. А я тут, я, рядом. И всегда буду рядом, потому что она, теперь лишь частица меня, и не такая, как Яхве, а вполне себе полная. Хозяин, передо мной после снятия щитов воли опустилась на одно колено знакомая блондинка, хотя теперь в ее одежде прибавилось темных оттенков, как и на кончиках волос, а в голосе и взгляде полное обожание. Я полностью принадлежу вам, душой и телом. Чудно-чудно, не смог удержаться от столь удачного завершения эксперимента. Подошел с улыбкой поближе и погладил ее волосы, мягкие и шелковистые, почти как настоящие, да и сама она теперь стала совсем идеальной, прямо в моем вкусе. Впрочем, учитывая, что я же сам ее фактически и создавал, закономерный результат, хотя мне пришлось постараться на парочке этапов, когда едва не стер ее личность и не вызвал пресыщения, отчего мог получить просто конченную нимфоманку или психопатку без тормозов и ограничений. Теперь мы всегда будем вместе, моя дорогая Кандис, а вскоре к нам присоединятся и твои старые друзья. Ты ведь любишь большую дружную компанию? Ответом мне стала хищная и злая улыбка, а глаза сияли неподдельным энтузиазмом и желанием. Немного позже, измерение Ванденрейха, Килгеапи, всем штернриттерам, построиться перед штабом. По внутренней связи империи Квинси разнесся приказ великого магистра, заставив мужчину мысленно поморщиться. Буквально 4 часа назад прошли неудачные переговоры с этим выскочкой Куросаки, вылившиеся в его побег и смерть одного из них. Не то, чтобы он решался спорить с приказами начальства, но по его, отнюдь нескромному мнению, Апи был бы в разы, если не на порядок эффективнее, в задержании противника до прихода подкрепления. Но, увы, первой подоспела именно Кандиса, за что и поплатилась. Идиоткой этим все сказано. Впрочем, приказ есть приказ, а значит, надо выдвигаться. Много времени перемещение на площадь перед штабом не заняло, дав ему сомнительную возможность полюбоваться на своих старших товарищей. Шутцштаффель, телохранители императора. Жерар, как обычно, выступал бы немного вперед, даже в идеально ровной шеренге. Носитель сердца короля не терпел быть на вторых ролях, первым врываясь в любую маломальски серьезную схватку, первым получая жуткие, подчас смертельные для любого другого нормального штернриттера раны и стремительно набирая силу, после чего буквально давил любые попытки сопротивления подавляющей грубой силой. В отличие от него, Лилье предпочитал на первый взгляд не особо выделяться, но внимательный глаз Эпи заметил, как тот едва-едва, но хмурит брови, когда смотрит на обделенных вниманием императора обычных штернриттеров, к коим, к сожалению, относился и сам мужчина. Что поделать, снайпер относился ко всем, кто не относится к личной гвардии и телохранителям Яхве, с легко заметным предубеждением и презрением, зачастую необоснованным, но попробуй ему это докажи. Аскин же плевать хотел на атмосферу мрачной решимости, что одним своим видом генерировал великий магистр, постоянно строя рожи и перебрасываясь колкими замечаниями с Жизель. Последнего из телохранителей видно не было, но это уже никого не удивляло. Пернида легко мог затеряться в своей лаборатории на пару недель, выбираясь лишь по собственному желанию, непосредственной угрозе Ван Денрейху или приказу самого императорского величества Яхве. Надо ли говорить, последнее случалось крайне редко. Некоторым особняком ото всех стояла женская часть штернриттеров, и если Бомбиетте Бастербайн как обычно было плевать на всех с высокой колокольни, то вот остальные были полны решимости отомстить за убитую подругу. Ну кроме опять же Жизель, которая уже успела поднять павшую Кандису в виде своей ручной зверушки, искренне не понимая, почему ее недовольно пилит взглядом, или скорее делая вид, ибо актерские таланты данной особы никого не удивляли. Впрочем, еще большим особняком, нежели женская часть элитного отряда Квинси, стоял некто БГ-9. Кто он и откуда, пожалуй, не знал никто, кроме него самого, великого магистра и императора, зато все знали его основную специализацию – ликвидация. Для этого не то человека, не то Квинси, не то очередного безумного творения Перниды, на что очень тонко намекает соответствующая имичка, было неважно, кто его цель. Если приказали ликвидировать, БГ-9 пройдет по трупам, использует самые бесчестные и подлые трюки, а затем жестоко, в назидание другим, прикончит свою цель. И этим он вызывал невольную дрожь у всех нормальных Квинси. Штернриттеры, между тем пройдясь перед строем строго начал югром, не дожидаясь появления ученого, даже в том редком случае, если приказ магистра сможет того чем-то заинтересовать, заставив выбраться из лаборатории, это все одно произойдет не раньше конца собрания, а потому ждать его одного бессмысленно. Да и о его принадлежности не стоило забывать. Шутштаффель. Несмотря на то, что формально они подчиняются великому магистру, по факту же служат лишь одному Яхве, что несколько затрудняет командование, когда прародитель всех Квинси спит, восстанавливаясь после давнего поражения. Как вы все знаете, недавно произошло неслыханное в своей дерзости преступление. Курасаки Ичига предал свой единственный дом, семью и более того, долг перед его императорским величеством Яхве, посмев напасть на меня и убив нашего товарища. Как вы все знаете, наш могущественнейший император милостив к своим детям, но также жесток к врагам и предателям. БГ-9 и Пипевак Каброда, вам поручается тайно проникнуть в город Каракура, выследить и убить всю семью предателя, а также тех, с кем они чаще всего контактируют. Нельзя позволить, чтобы ересь инакомыслия повлияла на иные души, а оскверняющая разум мысль, что можно предать императора, оскверняла умы истинной расы. Приказ понял, приступаю к исполнению, равнодушным отдающим металлом голосом сказал ликвидатор, направляясь к площадке перемещения, не дожидаясь своего напарника. «Они познают мою любовь!» – воодушевленно закричал лысый толстый старик с внушительной бородой, сидя на парящем диске. Пускай и перед смертью, несколько печально продолжил он. «Хорошо, теперь ко второй группе», тут же потерял интерес к ушедшим исполнять приказ штернриттерам югром, еще раз пройдясь из конца в конец перед строем, ненадолго останавливаясь перед некоторыми и недовольно хмурясь. Учитывая то, как по его будто окаменевшему лицу текла одинокая капля пота, а зрачки судорожно метались, было очевидно, что он вовсю использует дар императора видеть будущее, пытаясь подобрать команду, что сможет исполнить следующее поручение. Килгеапи и Дрисколберчи, вам поручается подчинить этих зверей Изуи Камунда, а также показать, почему нельзя даже помыслить сопротивляться воле Ван Денрейха Ренегату Синигами Саскайзину. Я бы справился и сам, но приказ есть приказ, отдал честь тут же круто развернувшийся и быстрым шагом направившийся к площадке перемещения мужчина. То, что ему в нагрузку выдали этого боевого маньяка, могло означать лишь одно. Югром безосновательно сомневается в нем и его силах. Ну что же, на этом задании есть прекрасная возможность как потерять товарища, так и сделать всю работу одному, благо он прекрасно знал любовь собрата к убийствам. Отлично, наконец-то можно как следует размяться, радостно выкрикнул последний штернриттер, последовав за товарищем. Вышли из телепорта они уже в самом сердце пустыни, всего в каких-то паре сотен километров от Лас-Начес, благо лазутчики Ван Денрейха оббегали все возможные точки интереса, дабы офицерский состав мог сразу же приступить к исполнению приказов императора. Всего пара минут и два странных мужчины, исчезнувших от скорости движения, почти достигли стен дворца Ренегата. Подняв руку, Килги призвал черную шестиконечную звезду, из которой ровными шеренгами стали выходить зольдатин. Десятки, сотни, тысячи отборных зольдатин невидимой империи скоро пойдут на штурм дворца Синигами, что всегда славился своими иллюзиями. Первый батальон – северное крыло, второй батальон – западное, третий батальон под командованием Дрисколл Берчи – восточное и, наконец, четвертый батальон под моим непосредственным руководством берут южное направление, раздал приказы мужчина, не сильно топнув ногой, подчиняя духовные частицы в скале под ногами и заставляя ту принять вид стола и трона перед ним. Расстелив карту со схематичным изображением дворца и возможного расположения коридоров и комнат, он продолжил отдавать команды. «Дальше по моей команде используйте священное пламя и разнесите этот дворец по камешкам. Заставьте этих зверей бояться сынов истинной расы». Получив приказы, Квинси поспешили разбежаться по указанным точкам, пока командир не решил, что они слишком медленные и не назначил новых, взамен только что убитым. Прецеденты были. Уже через пару минут, получив соответствующий приказ, со всех четырех сторон поднялись столпы синего пламени, что ударили по дворцу, поглощая духовные частицы в объекте, на который попадало и разгоралось только ярче. Страшное оружие. Ответ не заставил себя ждать. Пустыня вспучилась под ногами атакующего войска, пробуждая хранителя пустыни, а из ранее незамеченных проходов в тылу Квинси появились уродливые, но оттого не менее опасные арранкеры. Плоды первых, неудачных экспериментов Айзена встали на защиту своего повелителя, сея смерти сумятицу в рядах противника. И пускай они были слабы и малочисленны по сравнению с врагом, но не чувствующие боли и страха смерти, арранкеры дорого платили за свою жизнь, к сожалению, недолго. Первый шок быстро прошел, и хорошо обученные и организованные бойцы империи сначала отбросили, а после перешли и в контрнаступление, уничтожая всех вставших на их пути безумных зверей. Впрочем, у зверей было что на это ответить. По приказу Айзена сама раздался над полем боя холодный равнодушный голос, а после засветилась зеленая искорка, отдающая нечеловеческой ненавистью, что сдерживается лишь тонкой оболочкой. «Умрите!» После этих слов все мастера Квинси и их установки священного пламени на западном направлении просто перестали существовать, испарившись в черном с зелеными прожилками потоке серо-аскурас. «Ну и много же вас тут явилось!» Раздался радостный голос закинувшего на плечо зампактозраки. «Вы только что помешали моему спаррингу с Гримджоу, а потому не обессудьте, но займете его место. Ну же, нападайте, ничтожество! Или вы испугались одного единственного синигами и арранкера?» Атака на северном направлении увязла, пытаясь осознать увиденное. Никто не ожидал увидеть Заракикинпачи в самом сердце Уэкамунда, за что и поплатились. Живая сила первого батальона Квинси начала стремительно сокращаться. Тысячелетняя империя. Подавление. Примечание к части. Извиняюсь, что так мало, но соавтора опять завалили работой, а без него ожидаемую часть с ликвидаторами не удалось написать. Восточное крыло Лас-Начес, Дрисколл Берчи. Ха-ха-ха-ха, и это вся охрана дворца Ренегата. Заливисто смеялся высокий накачанный брюнет с хорошо заметной черной бородкой, буквально голыми руками давя голову арранкера. Да я тут и один справился бы. Когда он узнал, что ему и этому заносчивому типу, возомнившему себя великим стратегом, поручено привести к покорности диких зверей, он был невероятно рад. Как же испытать свои силы против тех, кто почти поставил все общество душ на колени? Убив их, он точно бы стал еще сильнее, на шаг приблизившись к воплощенной мечте любого штернриттера, стать одним из телохранителей в личной гвардии императора. И поначалу так и было, но лично вступив в бой, он лишь разочаровался. Да, они были сильны, да, благословение Яхве все так же повышало его возможности и количество Риацу, за каждого убитого лично неверного, но их навыки ничего не могли противопоставить закаленному жестокой конкуренции Квинси. Настолько, что он даже начал задумываться, а есть ли среди этих зверей хоть кто-то, кого можно подчинить, не ощущая себя при этом идиотом. Надо ли говорить, что Дрисколл Берчи смертельно не любил чувствовать себя идиотом, а именно им он себя и ощущал, смотря на хрупкую даже на вид девчушку в рогатом костяном шлеме и несуразно большим изогнутым мечом. Хрупкую даже на вид девчушку, что не выказывает и капли страха или хотя бы беспокойства, смотря на едва ли не залитого с ног до головы кровью двухметрового звероватого мужика. «Вы тоже пришли пнуть Старка перед смертью?» — невинным тоном поинтересовалась она, наклонив голову на бок. «Тогда за мной и в очередь попрошу, в очередь, чтобы этому сонному лентяю было проще определить, кого убивать первым». Под конец себе под нос пробурчала она, но глава батальона Квинси ее услышал. «А ты немного ли на себя берешь, девчонка?» Мгновенно сократив дистанцию и нависая над ней всем своим могучим ростом и телосложением, прорычал Штернриттер. «Ты прав, я много на себя беру, а ведь мне никто даже не платит, чтобы я постоянно будила этого лентяя, пополняла аптечку свежими энергетиками и просто придумывала новые способы заставить его бодрствовать, но что еще мне остается? Без меня примера будет не сильнейшим, внушающим инстинктивный ужас аранкором, а просто неповоротливым бревном, что даже собственную смерть проспит». Неожиданно возмущенно пожаловалась девчушка, начисто игнорируя ту жажду крови, что испускали Квинси. Подобный настрой просто выбил неготового к подобному Штернриттера из колеи. Он уже давно был привычен к тому, что его пытаются убить, спасают свою жизнь бегством или просто молят о пощаде, но сейчас ему жаловались на жизнь, и это пришедшему ее убить Квинси. «Почему ты мне это говоришь? Ну так ты же пришел пинать Старка, разве нет?» И снова наклонила голову на бок девчушка, осматривая стоящего перед ней Дрисколу Берчи уже другим несколько оценивающим взглядом. «Годишься!» — неожиданно изрекло это чудо. «Может, даже заставишь этого ленивца проснуться, а вот твоя группа поддержки хиловата. Старка вы даже толпой, стреляя из пушек прямо над ухом, не заставите и почесаться. Мне надоело слушать твой бред», — зарычал Штернриттера, занося руку для удара. Еще никто не смел настолько принижать его сил. «Умри!» Однако удара не последовало. Крепкая рука неожиданно появившегося перед ним примеры с остальной хваткой сжалась на кулаке Квинси, грозя раздробить его кости. «Старк!» — с радостной улыбкой выкрикнула Лилинит. «А они вот, тоже пришли тебя будить. Ты уж полегче с ними, все же хорошее дело делают». «Я понял», — чуть ослабил хватку на кулаке Койот. «Уходите, и я забуду, что вы пытались атаковать Лилинит. На этот раз, ну наконец, хоть кто-то сильный». Радостно осклабился Штернриттеро, нанося мощнейший удар вторым кулаком в челюсть примера и отправляя того в недолгий полет сразу сквозь две стены, после чего собираясь убить бесполезную теперь девчонку. Блик стали и кисть руки, обильно орошая все вокруг кровью, отделилась от тела. Только закаленные инстинкты спасли Квинси от второго удара, что должен был отрубить голову. «Ха!» — радостно осклабился Дрисколл Берчи, ощущая, как бурлит Риацу внутри него, после чего на совершенно иной скорости рванул к противнику, навязывая тому ближний бой. Одновременно с этим Квинси из третьего батальона одновременно окружают девчонку, беря ту на прицел. Теперь она у него в заложниках, а значит Штернриттер может диктовать свои правила боя, а уж захват примеры точно можно считать не просто выполнением, а перевыполнением поставленной задачи. «Если не будешь исполнять моих приказов, твоя дорогая девчонка точно превратится в подушечку для стрел Квинси. Нет, ты, конечно, можешь разойтись и даже, возможно, убить меня, но ты точно готов к последствиям?» Все застыло в хрупком равновесии. Старк не решался действовать на полную, рискуя потерять свою вторую половинку, а подойти к пленнице для принятия истинной формы ему явно никто не позволит. Даже если он прямо сейчас рванет в Санида на максимальной скорости, оставался шанс, что Дрисколл может того перехватить, пусть даже и совершенно случайно. С другой стороны, постоянно находиться на стороже они явно не смогут, а там дайте Старку хотя бы секунду, и он примет свою истинную форму, увеличивая силы и одновременно с этим защищая Лилинит, а там посмотрим, кто кого еще возьмет. И в этот момент, когда Старк уже собирался признать поражение, два десятка удерживающих на прицеле Лилинит стрелков внезапно схватились за горло, задыхаясь. Блеск золотой нити и их головы отделились от тел, а вспышка алого сера, ударившая с другого конца коридора, дала Старку так необходимое ему время. Буквально разорвав клочок пространства своим Санида, Койот мгновенно сократил дистанцию, отбивая несколько пущенных, явно в попыхах, десятков стрел Квинси и защищая Лилинит своим телом, одновременно с этим выпуская уже свое серо. Пусть даже и разреженное, но серо примеры в коридоре, где недостаточно места для маневра, по сбившемуся плотному строю войск вторжения. Результат не заставил себя долго ждать. Единственный переживший залп Штернриттер с ревом атаковал противника, но не успел сделать и двух шагов, как упал на колени, а его голова медленно сползла вниз, срубленная клинком Старка. Рока-сан немного настороженно покосился на вышедшую молодую черноволосую девушку с паучьими лапками из-за спины примера, одновременно с этим прислушиваясь к ощущению Риацу. Пока все шло более чем отлично. Улькиора уже закончил разбираться с артиллерией противника, Гримджоу со своим новым другом уже добивают живую силу противника со своей стороны, а один из двух мощнейших источников Риацу благополучно исчез, более не мешая примере спать. Айзин сама просил передать, чтобы вы поскорее закончили со своим отрядом вторженцев, но не трогали оставшиеся, тут же отчиталась девушка, после чего еще раз пробежалась взглядом по оплавленным стенам коридора, на секунду задержалась на голове командира, после чего с несколько довольной улыбкой продолжила. «И я рада, что вы уже исполнили его волю. Прошу меня простить», — поклонилась Рока Паламия, исчезая. «Ну», — покосился теперь на Лилинит Койот, поворачиваясь к своей комнате, «ты сама слышала босса. Я больше не нужен. Может, хоть теперь дашь подремать?» «Не, мой дорогой Старк», — самодовольно улыбнулась девчушка. «Где это видано, чтобы главная боевая сила защитников дрыхла без задних ног во время вторжения? Но не волнуйся, если что, у меня еще полно энергетиков». Несмотря на заботливый тон, это прозвучало как угроза, заставив примеру закатить глаза. «Эта ягоза ему теперь точно покоя не даст». В это же время, ставка командования армии вторжения. «Второй батальон полностью уничтожен», — дрогнувшим голосом отчитывался Зольдатин, хотя в этом не было особого смысла, все видели ту черную, с зелеными прожилками вспышку света, после которой атаковать было уже просто некому. Атака первого батальона захлебнулась, натолкнувшись на капитана 11-го отряда Заракикин Пачи и секста испада Гримджоу Джаггерджак. «А он-то что здесь забыл? Никак не могу знать, сэр». «Последние новости», — ворвался в ставку командования еще один бледный словно смерть Зольдатин. «Командующий Дрисколл Берчи убит вместе со своим батальоном. Черт, черт, черт. Вот как все могло так обернуться». По его плану внезапное нападение со всех сторон при поддержке установок священного пламени должно было смять защитников и заставить их распылять свои силы, пытаясь защитить все направления сразу. Простой, но оттого не менее надежный план, который позволял в полной мере реализовать как эффект внезапности, так и превосходство в количестве живой силы, а уже уставших, или стянувшихся на его товарища противников, уже можно было накрыть сплошным валом огня, от которого не уйти и не увернуться. Проблему могла доставить лишь испада, но зря что ли он Штернриттер Йод, со способностями идеально подходящими для этого мира, а в итоге, он уже провалил свою миссию, угробив почти треть личного состава Ванденрейха, не просто потерял, а позволил противнику захватить, или уничтожить большую часть доверенных ему установок священного пламени, и убить одного из Штернриттеров. За такой провал Яхве точно вытянет из него все силы, не дав и шанса второй раз проявить себя, а значит и возвращаться назад он тоже не может. Бежать, но куда, император его все одно найдет и поглотит, но уже как труса, предателя и дезертира. Единственный шанс спасти свою жизнь, это завершить задание и если не подчинить зверей, то хотя бы устрашить ренегата синигами. Тогда его, конечно, пожурят за потери, но ничего по-настоящему страшного не случится. Ведь правда? Похоже, выхода нет. Всем слушать мою команду. В атаку, в атаку. Первым бросился в самоубийственную атаку Килгиапи, прекрасно осознавая свои не самые высокие шансы, но страшась гнева императора больше, чем будущих противников. После встречи с ними еще хотя бы есть варианты, а вот с Яхве только те, в каком виде он тебя поглотит. Немного позже, один новоиспеченный бог, позволив себе довольную улыбку, ренегат развеял последние слои иллюзий, наблюдая, как почти разрушенный тронный зал стремительно возвращает себе первозданное величие. Массивные колонны, будто сами по себе вырастают из пола, а вид разрушенного до основания трона рассыпается, открывая все тот же трон, но уже целый и невредимый, и лишь несколько десятков тел в белой униформе в развалочку спящих у стены и продолжающий фехтовать с воздухом их командир, свидетельствовали о недавнем нападении Квинси. В свое время он и вправду сомневался, что они все могли сгинуть на страницах истории, и даже находил парочку косвенных улик, подтверждающих это, но так никому об этом не сказал. Даже если опустить то, что это не принесло бы ему никакой пользы, оставался совет, который мог как наложить вето на все телодвижения главнокомандующего, так и проигнорировать все добытые им улики, а заниматься бессмысленным делом Айзин не любил. Да и потом, не до них тогда было, и вот сейчас последствия давнишнего промедления не преминули о себе заявить, громко, с пафосом и кучей бессмысленных жертв с обеих сторон. Ему было почти физически больно наблюдать за всеми отданными этим Килгеапи приказами, а рука постоянно тянулась к лицу. Нет, иди атаковать противника со всех сторон, не прекращая поливать того священным огнем была хорошей, но вот за все остальное, любой здравомыслящий человек будет испытывать не что иное, как испанский стыд. План был хорош, подкачало исполнение. Разведка? Нет, не слышали. Тактика малых групп? Впервые вижу. Будем переть напролом, вынося все, что видим. Диверсии и сокрытие Риацу. Зачем? Ведь это не за нами будет охотиться вся выжившая после Каракура и спада. Да и идея призывать тысячу, пусть и слабых, но источников Риацу почти что под стенами дворца, была точно не самой здравой. Даже откровенно средний сенсор легко бы почувствовал такое скопление душ, едва ли не у себя под носом, что уж тут говорить про Арранкар. Вот и выходит, что череда дебильных решений привела командира к самоубийственной атаке, заставив того напрочь увязнуть в иллюзиях, ведь никто же не говорил, что ренегат должен смиренно дожидаться армии вторжения в тронном зале. Потому и боя, в привычном понимании этого слова, с данным Квинси не вышло. Рокотян, использовав одно из кида для связи, позвал Лайзин свою подчиненную. «Собери десяток самых целых из нумеросов и подходите к тронному залу, у меня есть для вас работа». «Вас поняла, Айзин сама», — бодро отозвалась Паламия, позволив ренегату еще раз отметить высокую полезность данного приобретения. Фанатично преданная, верная, обладающая пусть и не всегда здоровой, но инициативой и собственной волей, а также уникальной способностью, да и по уровню Риацу она вполне подойдет на роль члена новой эспады, пусть и не самого высокого номера. Но это не страшно, ведь зачем личному помощнику и адъютанту нового бога быть самым сильным, для этого есть Старк и другие. Впрочем, уже через пару минут перед ним предстала бодрая, радостная, пусть и несколько помятая в одной из схваток, Рока Паламия и десяток бледных и запыхавшихся нумеросов. Ну точно гнала, выжимая из них максимум и немного сверху, чтобы поскорее приступить к исполнению нового приказа. Данных Квинси доставить в казематы первого подземного уровня, а вот его, указал ренегат на лежащего отдельно командира армии вторжения. Свяжи и доставь во вторую камеру третьего подземного уровня, в лаборатории твоего бывшего господина. Только аккуратно и не позволь ему проснуться раньше времени, под конец напутствовал Эйзин, довольно глянув на кокон из золотых нитей и провожая взглядом ускакавшую Паламию. Данная камера была полностью построена из такого же белого, поглощающего Риацу камня, что и стена, окружающая Сиритей, а потому была идеально тюрьмой для всех пользователей Риацу. Даже таких сильных Квинси, как Килгеапи, а потому можно было не бояться, что он сможет сбежать самостоятельно. Примечание к части. http://7367-3021-DC6-WC9B031-DC6-59DF-C2-35B04F3-959-3968-V2-UHQJPG Дрисколл Берчи, воинствующий идиот. HTTPSS6 Хастинг картинок Цому Плаци Магис 2014-03F4DDDF1176183DD19675B03F865Е3F9JPG Килгеапи, нацисты, самовлюбленный придурок. Тысячелетняя империя. Подготовка. Улицы Каракуры. Ичига. Я все же успел. Сразу же как ушел от Квинси, я понимал, что семья может оказаться под ударом, ведь это очевидно, но и оставлять допрос на потом не хотелось. Тем более, что благодаря этому самому допросу я получил критически важную информацию о характере, методах и способностях едва ли не всех штернриттеров сразу, что позволит их победить, попутно найдя тех, кто пригоден для вербовки. Так что сразу же после допроса я в одиночку переместился к своему дому. Не стоит пока раскрывать карту предательства моей первой прислужницы из числа Квинси, ведь пока она еще не успела завербовать своих подруг. И как полагается всяким героистым героям, я пришел тогда, когда уже некогда тихо и вдумчиво разбираться. Вся улица в огне и перепахана взрывами, а перед моими дамами и Рюкином, а он-то что здесь забыл? Прямо в воздухе стояла колоритная парочка. Высокий тощий гуманоид в массивном шлеме обнажил свои ракетные установки, встроенные прямо в тело оружия и острые металлические щупальца, что-то говоря про то, что не ожидал встретить здесь богиню скорости, но это ничего не изменит. Он все равно исполнит волю императора Яхве, а она лишь пополнит число трупов или же станет пленницей для влияния на текущего командира Амницукида. Рядом же с ним, сидя на платформе, парил лысый, толстый, черный старик с внушительной белой бородой, затирая какую-то дичь про силу истинной любви, которую он принесет всем несогласным. Мда, ликвидатор и любитель дам престарелого и выше возраста. Интересно, как их вообще поставить в пару. Впрочем, это сейчас не имеет значения. Шаг портала, и я рассекаю остаточное изображение БГ-9, с некоторым удивлением осматривая два щупальца, пробивших мой живот и сердце. «Ичига!» — закричала Яруичи, а ведь должна знать, что меня такими ранами не то, что не убить, но даже из строя не вывести. Удивлен, между тем появившийся в другом месте ликвидатор с легким интересом рассматривал мою тушку. Как ты мог заинтересовать Яхве, если так быстро помер? Может, допрос твоей семьи прояснит это? Стоп, что? Внезапно прервал свою речь этот Квинси-киборг, смотря как по отросткам бежит тень. Пару раз переместившись в другое место, он так ничего и не добился, после чего отстрелил собственные щупальца, чтобы те, оплавленные сильнейшей кислотой, просто выпали из меня. Я же говорил, меня таким не убить, усмехаюсь, успокаивая свою женщину, отправляя в противника десяток ледяных дисков. Попытка сбить их щупальцами закончилась отрубанием этих самых щупалец, заставив противника снова отступить, получив лишь незначительные ранения. Висящий на поясе медальон, ворующий часть души с банка, им так и не был применен. ТСК, значит, он все же знает его полную бесполезность против меня. Снова отступив назад и вверх, он расставил руки в стороны, выдвигая еще больше ракетных установок, а голос с подобия человеческого изменился на отдающий металлом механический. Текущее выполнение задачи осложнено. Перехожу в режим форсажа. Активирован протокол «Горящая земля» до выпуска зажигательно-кассетных бомб 5-4. Он что, свихнулся? Зарычала в ярости Яруичи, прекрасно осознавая последствия применения такого в густонаселенном городе. Не позволю. Шаг портала и сероклинки рассекают выставленный в защитном жесте пулемет, не встречая сопротивления. Выстрелившие из тела ленты пробивают того насквозь, не давая сбежать, а объятый молниями кулак богини скорости разносит половину черепушки. Короткий взгляд вниз, и я понимаю, что помощь тут в принципе не нужна. Рюкин на удивление быстро и правильно оценил разрушительный потенциал своей нежданной союзницы, занявшись в основном защитой и построением блокирующих выпускаемые противником сердца барьеров, позволив мире полностью уйти в атаку. И плоды подобной стратегии были видны уже сейчас, в виде язв, опухолей, бубонов и даже пары растущих прямо из тела старика бутонов. Такими темпами, еще с пару десятков секунд боя, и его спокойно разберут и без нашей помощи. Общество душ, личный кабинет капитана второго отряда. Давно не виделись, Сойтян, как твое ничего? Нарочито радостным голосом, снова строю из себя наглого, безответственного и вообще жуть какого подозрительного индивида, который одним своим появлением снова мешает работать честному и добросовестному командиру отряда тайных операций. По крайней мере, в этом меня попытались убедить одним обращенным в потолок страдальческим взглядом. Мне даже на мгновение показалось, что совесть начала ворочаться в своей могиле. Какой талант? Талантище прямо. До твоего появления нормально. Суровым, подозрительным взглядом окинула меня данная особа, усиленно давя слабую улыбку краешком губ. Зачем на этот раз явился? Я, если столь незаметно, вообще-то работаю. Одними глазами показала она на стол, вновь заваленный бумагами так, что этого самого стола и не видно. Хм, мне кажется, или эти непосильные Авгеевы конюшни макулатуры стали меньше, да и на лице Сойфонг хоть и написано усталость и раздражение от моего присутствия, да, но синяки под глазами уже едва просматриваются. Похоже, она все же не забыла про введенный моим самоуправством режим сна. Ура, товарищи, мы побеждаем. Еще немного, и даже из законченного трудоголика в лице Сойфонг я смогу вылепить нормального человека, сказал строящий из себя пошлого самодура лейтенанта. Индивид окинула меня настолько страдающим взглядом пчелка, что даже камень расчувствовался бы. Да, да, а то, что в эмоциях у тебя кроме небольшого раздражения и доли почти болезненного любопытства в духе, что этот идиот опять натворит. Ничего нет, мы так-то опустим. Ведь нельзя же целому капитану второго отряда бурно реагировать на действия такого нехорошего меня, хотя и очень хочется. Особенно вцепиться в шею и требовать в свое личное пользование все картины с Яруичи сама. Мне больно, что такой как ты обладаешь силой на уровне главнокомандующего. Это я сейчас сказал вслух, молчание было мне ответом. Упс, почесал я затылок, наконец переходя к главной теме. Так зачем я пришел, а ты оказывается зачем-то пришел, кроме как поиздеваться надо мной и мешать работать. Удивленно приподняла бровь пчелка, как неожиданно. Но ты продолжай, продолжай, голосом матерого инквизитора, уже подкладывающего дрова в твой костер, продолжила Сой Фонг. Ну вот, уколоть физически не может, теперь колется словесно. Еще одна маленькая победа в мою копилку. Еще немного и ей не останется ничего, кроме как сдаться на милость победителю. Но даже тогда, она не прекратит попыток подколоть меня, ибо насупленного ежика так просто не исправить, да. Но если бы мне не нравились сложные задачи, я бы с ней и не возился. Да и сама она чертовски милая. Если знаешь, на что обращать внимание или смог выбить ее из панциря отчужденности. Не всем это правда удается, но мне же лучше. Так вот, я пришел к тебе, чтобы предложить работу по твоему профилю. Если ты, за все время нашего знакомства так и не смог заметить, то я работаю капитаном второго отряда общества души, что-то менять в своей жизни не намерена. Опять попыталась задеть меня пчелка. Как мило. Но, ты меня не дослушала. С легкой улыбкой остановил я попытавшуюся возмутиться Сой Фонг, после чего жестом фокусника обратил три бесполезных отсчета из серии прямиком в архив в три картины с Яруичи в купальниках. Разных. Это задаток. Плюс одна фотосессия с Яруичи вживую, когда все закончится. Кого надо убить? Тут же настроилась на деловой лад Сой Фонг. Поразительно, с какой же скоростью она сменила пластинку, с жесткого отрицания самой идеи работать на меня, до невинной пай-девочки с убийственным арсеналом отравленного железа. Странные, однако, пай-девочки в этом обществе душ водится. Я знал, что ты согласишься, с довольной улыбкой подвел итог я, доставая толстый томик компромата на Квинси в целом и в Анденреях, спасибо памяти Зольдатин и Кандисы Кутнип. Ознакомься, вот список наших врагов. Всех устранять я от тебя не требую, но вот устроить небольшую диверсию на их территории – в качестве ответного визита вежливости никто не мешает. На самом деле мешает и еще как, но для этого я и хочу устроить отвлекающий маневр. Ты же понимаешь, что я обязана буду доставить эту информацию главнокомандующему. Буквально за полчаса пробежала глазами по Сой Фонг, вновь обратив внимание на меня. Понимаю и всецело поддерживаю, но разве информация, добытая лично главой отряда тайных операций, не будет лучшим доказательством того, что это не фикция или искусно сделанная подделка для сокрытия? Не знаю, чего-то там, что обязательно придумают замшелые старики из совета, ведь по их мнению, если Квинси тысячу лет сидели непонятно где, то еще столько же там просидят и вообще их нет. И все это иллюзия, чтобы отвлечь их от главного врага, Айзена. К сожалению, в замшелые, пораженные склерозом и старческим маразмом мозги никак не может дойти одна простая мысль. Если ренегат один раз уже вырезал весь совет 46, то что мешает ему сделать это снова? По-хорошему, за одни только эти высказывания, тебя стоило как следует наказать, между тем напомнила о своих работодателях пчелка. Все же Амницуки, да это глаза, уши и карающая длань возомнивших о себе слишком много стариков у власти. Сойтян, ты все время грозишься, но так ни разу меня и не наказала, хотя я сколько раз говорил, что не против. Может, это у тебя фетиш такой, а король ли кому я об этом только говорю, выражая своим личиком всю мировую скорбь гордого народа синигами, вздохнула пчелка. Впрочем, в этот раз, ты как ни странно прав, и добытые лично мною лики будут прекрасным доказательством того, что данные бумаги не глупый розыгрыш. Только вот ты меня переоцениваешь, и пробраться в отдельное измерение к целому городу готовых к войне Квинси, даже мне будет сложновато. А шансы уйти, так и не подняв тревоги, колеблются в районе 20%. Именно для этого и нужен отвлекающий маневр, моя дорогая разведчица. Мгновение, и я уже по-хозяйски обнимаю настолько задохнувшуюся от возмущения Сой Фонг, что она даже не сразу начала отбиваться. Будь уверена, Квинси будет не до поры скрывающихся в тенях миниатюрных убийц. И что же это за отвлекающий маневр? Скинув с себя мою руку с еще более подозрительным взглядом, осведомилась Сой Фонг. Ох, Сой Тян, давай не будем портить интригу, но будь уверена, если потребуется, я лично станцую на столе у императора, распевая матерные частушки, поносящие чистоту крови избранной расы. Хотела бы я на это посмотреть, фыркнула от смеха Сой Фонг, после чего вспомнила то, что я мало того, сижу у нее на подлокотнике кресла, так еще и, а ужас, столь фамильярно к ней обращаюсь, и поспешила это исправить. И вообще не обращайся ко мне столь фамильярно, придурок. Хорошо, хорошо, босс, как скажешь, замахал я руками, признавая свое поражение и проваливаясь в открытую под ногами Гарганту. Ну, теперь учитывая въедливость и уровень паранойи Сой Фонг, она сделает все, чтобы подготовиться к ответному визиту вежливости, мне же остается только подготовить сам отвлекающий маневр, а лучше не один. Так, на всякий случай. Конечно, я и сам по себе могу выступать огромной силой боевой единицей, но хуже от парочки неприятных для врага сюрпризов точно не будет. И именно для этого я и иду сейчас к учителю. В деле прятать все на виду, манипуляциях и иллюзиях, он настоящий виртуоз, для которого смертельно удивить неприятеля не составит большого труда. Выведшая меня в окрестностях дворца Гарганта, позволила прекрасно увидеть, что и здесь Квинси наследили в своей манере. Белый огромный лаз на чес был местами в копоти и подпалинах. То тут, то там были видны проломы с оплавленными краями или не до конца исчезнувшими трупами. В некоторых местах песок был оплавлен и спекся до состояния стекла, а с западной стороны так и вовсе парило не до конца остывшее озеро с лавой, растянувшееся почти на полкилометра вдаль. Это если не обращать внимания на фон Риацу, где до сих было хорошо ощутимо эхо множества насильственных смертей. Дополнительно скрыв свое ощущение Риацу, став фактически невидимым, дабы лишний раз не нервировать и так находящуюся на взводе охрану, я прошел мимо следов недавней бойни, стараясь не обращать внимания на Гримджел. Этот боевой котяра сидел на песке и, используя явно трофейную установку, мирно жарил на шампурах мясо, нисколько не смущаясь тем фактом, что это самое мясо еще недавно пыталось его застрелить. Я мог бы попытаться помешать этому действу, но банально не видел в этом смысла. Мало того, что Гримджел, по сути, произошел из пустых, для которых каннибализм и пожирание чужих душ не просто норма, но единственный способ выжить и развиться, а потому мои слова, даже если будут выслушаны, чему способствует сила, то банально не поняты. Кроме того, трудно убедить закоренелого хищника в том, что нельзя есть его законную добычу, особенно когда сам не видишь ничего зазорного в питании чужими душами. Кроме того, стоит учитывать, что Квинси сами пришли сюда с оружием в руках, убивая или подчиняя всех, кого увидит, так почему нельзя применять зеркальные им методы? Так что я прошел мимо жарящего мяса Гримджел, мимо пинающего немногочисленных пленных и требующего, чтобы они взяли оружие и продолжали сражаться до конца зараки. Впрочем, дураков соглашаться среди них больше не было. Целая гора обезображенных, изломанных и изрубленных тел Квинси тонко намекала на результат. Прошел также мимо тихо жалующейся на жизнь своим товарищем Нелу, для которой появление столь большого числа нацистов стало неприятной новостью. Ведь с ними не договоришься, будучи грязным безумным зверем. На мгновение мигнув, показав себя, дабы она так настороженно не оглядывалась, я пошел дальше. В отличие от своей мирной подруги, состояние Тихолли было куда более боевым, и ее совсем не расстраивала гора трупов буквально за окном. Они сами пришли в ее дом, пытались убить или подчинить ее подруг подчиненных, так почему она должна страдать из-за их смертей? Старка и Улькиору тем более не волновали горы трупов, ибо один сонный, второй – исполнительный биоробот на Риацу. Так что к личному кабинету, где ощущалась душа учителя, я прошел свободно. Впрочем, не успел я даже прикоснуться к ручке двери, как меня оплели золотые нити, начав пытаться сдавить. К счастью, мое Риацу было куда плотнее и количественно больше, чем у неизвестного, а потому нити терлись, натягивались и рвались, но не могли причинить мне никакого вреда. «Хватит, Рокотян», — остановил дальнейшую эскалацию конфликта Айзин. «Я знаю, кто это, а потому можешь нас оставить». Но Айзин сама. Попытались возмутиться из-за двери, но, получив ответ исполнительным голосом, продолжили. «Вас поняла, Айзин сама. Это что, учитель себе второго Улькиору, только более эмоционального завел? Впрочем, мне-то какая разница, хотя стоит признать, что это Рокотян, не просто хорошо скрывала Риацу на фоне Саске, а фактически сливалась с фоном, становясь невидимой аж до момента атаки. Но даже тогда, не напрягая свои чувства, ее легко можно пропустить. Вот тебе и ручной ассасин. «Здравствуйте, учитель», с легким кивком поприветствовал я главного ренегата общества душ. «Смотрю, наши давние вымершие знакомые не преминули о себе напомнить, наверняка громко с пафосом и требованием подчиниться воле императора. Я смотрю, ты их хорошо знаешь, со своей извечной мягкой, но в этот раз несколько более хищной улыбкой», произнес учитель, вставая из-за стола и тем самым показывая, что уже до конца восстановился после нашей последней, с позволения сказать, битвы. «И что же хочешь предложить? Устроить ответный визит вежливости?» Скопировал я улыбку Айзена. «Я уже знаю, где находится их измерение, и как в него попасть, а потому могу провести как небольшой диверсионный отряд, так и с некоторым напряжением целую армию. Что скажете, учитель?» «Хм». Айзен сложил пальцы домиком перед лицом и посмотрел на меня любопытственным взглядом. «Интересное предложение, но у меня уже достаточно образцов для изучения. Новые мне пока не нужны». Пока уловил я основной посыл в ответе учителя. «А как насчет самого интересного образца? Квинтэссенции, так сказать, нулевого пациента вируса под названием Квинси?» И я полностью скопировал его улыбочку, лишь глаза чуть изменились ближе к моей природе, отливая темным золотом. «А ты умеешь находить нужные слова, Ичига?» Ответно широко улыбнулся Саске. «Это был бы любопытный эксперимент, да и образец весьма и весьма. Хотя я планировал подобрать его, когда он будет достаточно подготовлен и обездвижен. Хм, теперь настала моя очередь задумчиво изучать лицо Шатена. То есть, если я правильно понял, то Айзен собирался дождаться, пока Яхви как следует измотают и потреплют, после чего прийти и взять его, уже готового к употреблению. Вот только сомневаюсь, что нынешние синигами во главе с Ямамото это смогут сделать. Королевский отряд. Мысль мелькнула быстрее молнии, складывая новые цепочки возможных событий и рассчитывая результаты. Да, они смогут измотать его как следует. Кто победит в этом противостоянии, сказать не берусь. Зависит от выживших к моменту прорыва ко дворцу штернриттеров и простых зольдатин. Они ведь все служат императору не только как слуги и солдатики, но и как батарейки и пакетики с кровью для вампира. За счет поглощения их сути Квинси он может восстановиться, что доказал Аусвелин. И я сомневаюсь, что при нужде этот тип будет колебаться, используя эту технику на чистокровных представителях своей расы. Но при этом он и сам как следует измотает стражу короля. И в итоге, если Айзен придет в этот момент, то получит и Яхве, и короля душ. Стать богом – это же была его мечта, и он близок к ее осуществлению. Хм, а ведь не став гибридом с пустыми, он не смог бы выйти на такой уровень, при котором сможет без проблем взаимодействовать с королем душ или его самоназванным сыночком. Значит, он с самого начала шел именно к этой цели. Все это восстание – всего лишь большой розыгрыш с целью проверки своей теории возможностей, не более. Он смотрел и проверял новые границы сил, а когда все понял, то затих и ждал возвращения Квинси. «Хах, ха-ха-ха-ха», – рассмеялся я от иронии догадки. «Ведь даже если бы его захватили и поместили в тюрьму, то это никак не помешало бы его планам и конечной цели. Проигрыш или победа были в равной степени для него выигрышными ходами. Я с новым уважением взглянул на эту личность. Вы правы, учитель, это было бы удачно и очень удобно. Но, к сожалению, в это уравнение вкралась проблемка, называемая гордость Квинси. Они решили сосредоточиться на мне и моей семье, а сами понимаете, ТСК, верно», с легкой досадой кивнул Саске. «Человеческие эмоции затмевают порой доводы рассудка. Они потому и сюда послали такой малый отряд. Если бы ими правил Яхве, он бы такой ошибки не допустил, придя лично. А пока император оставил все на преемника, тот сделал ходы, верные на первый взгляд, но катастрофичные в своей сути. Это меняет планы», и учитель прикрыл глаза. «Самый ответственный момент. Сейчас на кону стоят наши отношения. Ведь тут далее два пути. Помощь Квинси с моим захватом и приведением к присяге, так сказать, чтобы все же пойти по старому варианту с пробуждением Яхве и его походом на синигами. Там есть много проблемных моментов, но уверен, что человек с его уровнем интеллекта вполне это понимает, и уже примерно может просчитать решение. А есть второй вариант, помощь мне, укрепив тем самым связь со мной. Тогда он получит Яхве, но лишится возможности легкой дорожки к королю душ. И пойду ли я на конфронтацию с синигами ради его планов, Тут надо посмотреть. В одиночку же его шансы невелики, даже в текущей форме и возможностях. Что же, наконец, придя к окончательному выводу, посмотрел на меня учитель, тогда у меня не остается выбора, Ичига. Мне жаль. Примечание к части. http://img2wiki.anatsaki.e.net.cb2/2/1/22/1/23/802/18/550/bg9/reveals.png ликвидатор bg9 http://SPM1/9/7284/3086/YACV91B4/4/E8/E6/F63/51/C419D5/1/900/4/908/V2/Хакуйот/ПГ пипи вакабрада незадачливый Квинси Купидон, глаза б мои его не видели. Тысячелетняя империя, диверсия, там же те же. Мне жаль, Ичига, что я не смог быть для тебя настоящим наставником в последнее время, проговорил Саске, поднимая на меня неожиданно иронично виноватый взгляд. Получив силу Хагику и испытав ее в деле против Синигами, я преисполнился ложной гордости. Как же, встал на один уровень с Богом. Посчитал, что держу в своих руках вожжи будущего, способный править его в угодную мне сторону. И это даже несмотря на то, что происходило в мире живых и обществе душ последние полгода. А ведь в прошлом я бы задумался о том, что подобные эксцессы, что не предусмотрены заранее, говорят о хрупкости плана. Меня даже не извиняет то, что все проблемы валились не на мою, а на твою голову. И на такие размышления тебя сподвигло мое предложение, не то, чтобы я не доверял его словам, но подобное признание оказалось крайне неожиданным. Не совсем, склонил он голову на бок, слегка улыбнувшись краешком губ, скорее всего, догадался о направлении моих мыслей. Просто оно оказалось тем самым камешком, что сдвинул гору. Критическая масса накопившихся изменений, которую я уже просто не могу игнорировать. Взять тех же Баунта или зависимых. По моим расчетам они не должны были напасть на тебя, тем более так рано. Затем глупая провокация со стороны предыдущего временного Синигами и его дружка. После устроенного нами тут шума, Гинджоу не должен был даже думать соваться в Каракуру, не его масштабы. А Касумиаджи и модифицированные души вовсе не должны были тебя коснуться, затухнув внутри Сиритея, натолкнувшись на Ямамото и Сойфонг соответственно. И тем не менее, все произошло так, как произошло, но я решил, что это случайности, забывая, что все они не случайны. Нет, покачал он головой на мою попытку возразить. Не в том смысле, что их быть не может в принципе. Я говорю о взаимодействии причинно-следственной связи. Случайности, если разобраться как следует, происходят из двух вещей. Первое – воздействие внешнего фактора, который ты не учел или не мог учесть, так как не знал о нем. Вторая же – ошибка в расчетах, если первого случая не происходило. И он встал из-за стола, подходя ко мне. Я знал о существовании группы Кари и их целях, знал о беспределе Гинджоу с его товарищем на просторах Японии, знал об опытах над Баккота, знал о многом, тем более об экспериментах разорвавшего себя на части Юшимы, учитывая, что некоторые эксперименты как мои, так и Урахары строились на его теориях. Вот и выходит, что все прошлые случайности есть не что иное, как следствие моих ошибок в расчетах, и теперь слишком раннее появление Квинси, учитывая, что Яхве еще не восстановил свою силу. Исходя из этих предпосылок, я уже не могу полагаться на прежние выкладки, и из этого следует самое простое и очевидное решение. Я должен довериться тому, кто уже показал, что способен грамотно импровизировать, имея на руках не самые радужные расклады в условиях дефицита информации, закончил он с улыбкой, встав в паре шагов от меня и смотря прямо в глаза. Довериться мне? Против воли моя бровь поднялась в жесте сомнения. Верно, я сам от себя подобное не ожидал, да и никогда к подобному не был склонен. Вот только сейчас на весах выбора стоят слишком эфемерные и в то же время концептуальные понятия. Сам я, по своей природе, не верю в богов, не верил, но смог вывести их примерные критерии для определения. Потому даже короля душ я считаю не столько богом в том смысле, как его понимают смертные, сколько эволюционировавшим синигами с огромным запасом сил и необычным банкаем. Но знаешь, если как следует посмотреть на твое проявление, то я уже некоторое время сомневаюсь, что твой банкай это он и есть. Слишком казалось разностороннее, но одновременно с этим мощные силы он затрагивает. тем более после увиденного в битве над фальшивой каракурой. И теперь, если для достижения цели я должен положиться на веру, то как раз наиболее логично будет поверить в того Бога, которого я знаю, и на которого могу положиться, чем во что-то хрупкое и ошибочное, вроде моих просчетов. И Айзин протянул мне руку. Бог, слишком громкое прозвище, да и судя по моим поступкам, я точно не гожусь в библейский святоч, усмехнулся я ему в ответ. Но если говорить на чистоту, то подобная, даже весьма извращенная логика, мне более чем понятна и предпочтительна. Вера, предпочитаю все же называть это доверием, партнер, пожимаю его руку в ответ, отзеркаливая появившуюся улыбку и блеск глаз, против воли ощущая, как мои глаза в этот момент начинают сверкать золотом. Далее я обсудил свой план по умножению подотчетных Яхве Квинси на ноль, вместе с самим их императором. В принципе, дело не такое уж и сложное, если подойти к нему с толком. Да, они сильны, да, на своей территории, да еще и в обществе душ, где буквально все окружение играет для их усиления, состоя из духовных частиц, которыми эти самые Квинси могут управлять, считая и вовсе настоящий чит от реальности. Но это лишь на первый взгляд. Если копнуть глубже, то окажется, что на самом деле источника силы как такового у Квинси нет. Вернее, есть, но весьма маленький, на уровне одаренного человека. У Штернриттеров его еще дополнительно прокачал Яхве, дав ту или иную способность, которую сами они считают благословением своего бога. Но дело в том, что пропускная способность – это совсем иное дело. Так что применять свои способности на уровне меня, Айзина или того же Ямамото может лишь сам Яхве, да Югром, который как-то с ним связан. Остальные же могут устроить максимум немного прокачанный лецт-штиль Квинси. Да, это тоже невероятно сильно и опасно, но не опаснее банка сильнейших капитанов. Так что не такая уж они и непреодолимая проблема. У всех есть слабости и то, что может сделать их уязвимыми. Я это наглядно доказал, устроив прошлый переполох. В итоге план довольно простой, для начала нужно лишить Ван Динри их его ресурсов, что сделает их нуждающимися, а значит слабыми. Вода, еда, банальные удобства и даже сама безопасность – вот основа их уверенности в завтрашнем дне и возвращении императора во всем блеске его славы. Но лиши их этого, покажи, насколько глупа и наивна эта мечта, и они станут нервничать. Их вера в собственную неуязвимость и непоколебимость пошатнется, как и вера в защиту своего любимого императора. А лишение ресурсов создаст дефицит и требования. Требования начать боевые действия, к которым они просто сейчас не готовы. Не будет численного преимущества, не будет качественного преимущества, не будет Яхве Баха в его полной силе, способного бороться против Ямамото и его лучших бойцов в одиночку. Они будут слабы, они будут уязвимы. Их начнет наполнять страх, гнев, боль, месть, зависть, все то, что приведет их на мою территорию. Ведь темные чувства открывают их души для зла. А кто, как не сам бог зла, достоин того, чтобы принять их к себе? Таким образом, первым этапом будет провокация. Но не просто провокация, а самая настоящая диверсия, двойная. В качестве основной ударной силы и отвлечения внимания пойдут те, кто может выдержать огромный урон, как и нанести его. Учитывая, что привлекать большую часть синигами я не могу, то выбор пал на Лас Начес, а точнее, на двух приятелей Рубак, в виде клона Зараки и Гримджоу. Они уже достаточно подросли в своем мастерстве, чтобы спокойно сдержать напор штернриттеров, заставив тех попотеть. Почему не Старк? Он слишком силен. Даже если просто будет там стоять и спать на ходу, ощущение от его Риацу будет такое, что их будут давить всем Ван Динрейхам, не считаясь с потерями. А мне такое пока не нужно. Еще чего доброго с перепугу разбудит императора в неподходящий момент. Так что нужен кто-то вроде и опасный, но не настолько, чтобы они писались кипятком и ударились в истерику. Кто-то, кто достоин лишь особого внимания, не более. А тем временем, под прикрытием этой свистопляски Сойфонг сможет осуществить незаметное проникновение в сам скрытый город, с моей помощью, конечно же, и там уже разгуляется во всю свою шпионскую душу, заодно и снимет стресс, что я ей регулярно обеспечиваю. Пусть малышка развлечется и расслабится.